но я не расстроился, а, подхватив Ксению под руку, поспешил в квартиру. Вольт рыкнул недовольно, но потом понял, что на людях я с ним церемониться не буду, и посеменил рядом, изображая хорошую собачку. Уже на подходе к дому он вдруг громко гавкнул, чуть не доведя княжну до икоты. На мой вопросительный взгляд он лишь отмахнулся и указал на белоснежного пуделя на поводке. «Должен же я отреагировать на такую красавицу!» — сказал он, снова начав лаять и прыгать вокруг дамы собачкой. «Фу, какой невоспитанный пес!» — ругнулась хозяйка пуделя. «Кыш отсюда, негодник!» «Прошу прощения, мой пес давно не гулял, вот и радуется свежему воздуху!» — обратился я к ней, мысленно пригрозив Вольту. «Воспитывать надо!» — фыркнула женщина, даже не посмотрев на меня и закрыв собой пуделя. «А то заводят, понимаешь, породистых псов, а про дрессировку и не слышали!» И только закончив гневную тираду, хозяйка пуделя повернулась ко мне и замерла с открытым ртом. На стремительно бледнеющем лице женщины был написан страх. Даже не так. Ужас и паника. Вот что читалось в глазах бедняжки. Она переводила взгляд с моего плаща на медальон, потом снова на плащ и обратно. Взглянуть мне в лицо женщина так и не решилась. Я не стал ее мучить, еще раз извинился за пса и быстрым шагом направился домой. Вот же засранец пушистый, зачем было это представление? «Скучно мне, князь», — ответил Вольт. «Ну или просто тоскливо. Я ведь, считай, поеду далеко от столицы в компании того, кто меня чуть не убил. А теперь вы с ним вроде как союзники». «Ну так сказал бы сразу. Укорил я его. Вместо игры в обиду и всего вот этого. Я бы понял». «Не поймешь ты». Голос у Вольта и впрямь был тоскливым. «Я почуял третью часть после грозы. Все во мне стремится к слиянию, но я не хочу и не могу. Да, управлять характером будет первая часть, то есть я, но все равно я изменюсь». «Мы совсем справимся, дружище». Я потрепал его по загривку и легонько щелкнул по носу. «Мы же с тобой связаны, помнишь? Так что все у нас получится». «Ну, наверное». Протяжно вздохнул Вольт, а потом внезапно лизнул мою руку. «Умеешь ты успокоить, князь». Пока я стоял и охреневал от внезапного порыва пса, он уже ускакал почти галопом к подъезду. Вот ведь хитрюга. Наверняка просто отвлечь меня решил. Как только мы вошли в квартиру, ко мне подскочила служанка. «Ваше сиятельство, там заказ привезли», — радостно сказала она. «Захар уже все разложил. Обедать изволите или чаю вам налить?» «Ничего не нужно, спасибо», — отмахнулся я. «Позови ко мне Михаила и можешь быть свободна». Служанка убежала, а я направился в гардеробную. На вешалке висела новенькая кожаная броня, на полу под ней стояли ботинки и рюкзак, забитый до отвала снедью. Захар очень ответственно подошел к моим сборам. «Молодец! Надо будет похвалить его и премию выписать, что ли. Вон как старается мой старый слуга. И ведь опять я уезжаю, оставляя его с Аленой. Неудивительно, что он в ней души не чает». «Юра, звал?» – постучался ко мне Михаил. «Да, входи». Я повернулся к двери и вскинул брови. Мой новый родственник уже облачился в броню и нацепил рюкзак. «Мы договорились с князем Пожарским, вылетаем через 4 часа». «Хорошо, что ты уже собрался». «Ну, мне Захар вещи принес, я и подумал, чего тянуть». Михаил явно нервничал, ощущая себя неловко в дорогом защитном комплекте. «Ну ничего, привыкнет». «В общем, поешь, отдохни перед дорогой, время еще есть», — сказал я. «А я пока тоже оденусь и всю нашу компанию оповещу». Миша кивнул и вышел. А я написал сообщение Меркулову, потом позвонил Алене и попросил заказать транспорт для громобоев. В принципе, все дела я завершил. И только надев броню, я увидел в рюкзаке ошейник с рубинами. «Вольт, иди сюда». Позвал я пса, который опять убежал к Пожарской. «Хватит за княжную подглядывать, я тебе ошейник дам». «Вот сразу бы так», — радостно ответил Вольт и уже через минуту красовался в новом ошейнике. «К Камушки, конечно, маловаты, но для начала сойдет». «Вот же ты, задница мохнатая!» — усмехнулся я. «Все, отбой пока. Ждем отмашки от Пожарского о готовности самолета». Через 3 часа приехали громобои, Александр Новиков и Влад Меркулов. На арендованном Аленой фургоне, похожем на наши маршрутки, мы доехали до аэропорта и загрузились в самолет. Пожарский расстарался на славу. Предоставил нам огромный бронированный транспортник с 3 джипами внутри. Вся команда пилотов была из военных, а комфорт внутри ничуть не уступал первому классу пассажирских самолетов. В общем, я был доволен тем, как все сложилось. На вопрос капитана, куда мы летим, ответил Меркулов. И пунктом нашего назначения была страна Мали, о которой я даже не слышал никогда. Почти весь долгий перелет я проспал, несмотря на то, что отлично выспался ночью. Видимо, организм решил отоспаться впрок на всякий случай. Перед приземлением мы подкрепились как следует и забрались в джипы. Распределялись мы без споров, хотя Ксения очень хотела ехать со мной в одной машине. Но я указал на Вольта и Меркулова, которые точно едут со мной, после чего княжне пришлось сдаться. Водителем моего джипа оказался Максим. Еще один громобой, севший позади для охраны, представился Николаем. Помахав пилотом, мы отправились к точке, указанной Меркуловым. Ехали мы уже около 4 часов. По жаре и песку, который, казалось, проникал в джип через стекло и металл. Мне пришлось натянуть на лицо шейный платок, который шел в комплекте с доспехами. Над капотом жарким маревом дрожал воздух. Кондиционер еле-еле поддерживал комфортную температуру внутри машины. Только я подумал о том, что тащиться нам еще неизвестно сколько, как вдруг головная машина на всей скорости врезалась во что-то невидимое. Первой мыслью, мелькнувшей в моей голове, было «наконец-то», а второй – «почему военные джипы такие хрупкие?» Это ладно, я ехал в середине колонны, а вот первому автомобилю не повезло. Капот всмятку, крыша треснула, как перезревший арбуз, а мои громобои перелетели через стекло и распластались по невидимому барьеру. «Приехали», называется.